Глава 45. Гибель первой экспедиции. Сюзанна отступила на шаг назад и огляделась по сторонам, словно полагая, что эти неведомые существа с планеты А-44 могли находиться здесь, на корабле. И кто знает, не кишит ли воздух корабля этими самыми бактериями. А судя по тому, что перед ними находился в кресле скелет, то более чем вероятно, что корабль подвергся заражению. Джанет полистала страницы дневника. «Осталось совсем немного», — заявила она. «Дочитывай», — приказал капитан. Наконец, после многих неудачных попыток, нам все же удалось захватить одно из таких существ. Оно поразило нас твердостью своей оболочки. Это существо было словно создано из сплошной брони. Бронированы были лапы, бронирована голова, а когда нам удалось его вскрыть, что оказалось делом непростым, — мы увидели, что и все их внутренности были словно сотканы из хитина. «Ну, конечно!» — воскликнула Джанет, прерывая саму себя. «Этим все и объясняется!» «Объясняется?» — недоуменно произнес Джимми. «Лично я ничего не понимаю». «Тело этих существ слишком твердое для того, чтобы бактерии могли пожрать его», — снисходительно объяснила Джанет. «Понимаешь, это все равно, что пытаться убить крокодила, тыча в него столовой вилкой. Для бактерий их тела неприступны». «У них и внутренние органы тоже тверды», — сказала Сюзанна. «А как же?» — подхватила Джанет. «Иначе бактерии пожрали бы их изнутри». «Это невероятно! Как бы мне хотелось увидеть собственными глазами этих существ!» В Сюзанне боролись два чувства — профессиональный интерес и страх перед такой угрозой. И она была не одна, кто испытывал подобный страх. Барри Брент, к собственному удивлению, тоже почувствовал, как его начинает охватывать панический страх перед смертельной опасностью. Тем более, что этот враг был невидим, но убивал неотвратимо. Свидетельством чему был все тот же скелет в кресле. Барри почувствовал непреодолимое желание бросить все и бежать подальше от этой планеты. Джанет перевернула страницу. Лицо ее сразу нахмурилось, когда она пробежала глазами текст. «Что там?» — спросила Сюзанна, увидев, как изменилось выражение лица вирусолога. Джанет стала читать. «А затем у нас произошла трагедия. Мой коллега, спасаясь от нападения крабовидных существ, которые в последнее время стали невероятно агрессивными, упал и ударился шлемом о камень. В результате падения стекло шлема разбилось, и к тому времени, когда мы поместили его в барокамеру, оказалось уже поздно. Мой коллега был уже заражен. Симптомы стали появляться уже через полчаса. Это были все те же красные пятна, выступившие по всему телу. Еще минут через 20 они превратились в язвы. Мы ничего не смогли сделать. Мой коллега был съеден заживо». «Довольно!» — воскликнула Сюзанна, пытаясь зажать уши руками, но руки встретили на своем пути шлем. «Я не могу больше этого слушать!» Такая реакция была довольно необычной для биолога. Это уже походило на нервный срыв, и капитан внимательно посмотрел на Сюзанну. «Хорошо бы прекратить», — мрачно сказал он, — «но мы должны дослушать, что же все-таки случилось дальше». А дальше началась эпидемия. Бактерии, убившие биолога, не умерли, не легли в спячку. Они продолжали свое дело и очень быстро размножались. Поскольку уже не было возможности стерилизовать помещение, то бактерии распространились по всей станции. Нельзя уже было снять скафандры, нельзя было принимать еду, а самое главное, уже нельзя было перезарядить кислород в скафандре. Механик корабля попытался это сделать. Вроде бы он все делал правильно и осторожно, но бактерии проникли в его скафандр, и его ожидала та же участь, что и биолога. Капитан корабля Ричард Кинг решил сделать единственное, что ему оставалось. Он решил отправить пилота на корабль, вручив ему этот дневник, в надежде на то, что пилот сумеет вернуться на Землю и надеясь, что базовый корабль не подвергся заражению. О том, что случилось дальше, было неизвестно. Но, судя по всему, корабль был тоже заражен. Когда дневник был прочитан, Джанет закрыла тетрадь и передала ее капитану. «Вот и все», — сказала она. Все молча повернулись к скелету в кресле пилота. Итак, это был пилот. Капитан хотел спасти хотя бы его в надежде на то, что он благополучно долетит до Земли. «Господи!» — подумал капитан. «Как хорошо, что этого не случилось! Подумать только, что было бы, если бы пилот успел задать автоматом курс обратно на Землю? Что было бы, если бы зараженный корабль прилетел на Землю?» «Почему же он снял скафандр?» — потрясенно произнесла Джанет, глядя на останки пилота. Теперь ей уже никто не мог дать ответа на этот вопрос. Пилот унес его с собой, в мир иной. Вполне возможно, что он заразился еще в скафандре и сбросил его, поняв, что он теперь его не спасет. А может быть, он и не собирался возвращаться на Землю, так как осознал, какую угрозу может принести этот корабль на родную планету, какой опасный и невидимый груз он везет на своем борту. Капитан еще раз заглянул в дневник. Ричард Кинг написал, что более подробная информация об этих бактериях находится на носителе, который он поручил пилоту отправить на компьютер. Интересно, успел ли он это сделать? «И что нам теперь делать дальше?» — спросила Сюзанна, чтобы хоть как-то развеять гнетущую тишину. «Прежде всего, я должен проверить бортовой компьютер», — сказал Барри Брент, делая шаг к пульту. «В дневнике сказано, что на нем хранится вся основная информация». «А что нам делать дальше?» — Сюзанна осмотрелась вокруг. «Теперь становится совершенно ясно, что корабль заражен. Можем ли мы вернуться на свой корабль, не занеся на него инфекцию?» «Скорее всего, да. Наш корабль снабжен антибактериологической защитой». «Этот корабль тоже ею оснащен. Но это, как видишь, не остановило бактерии». Джимми, слушавший все это, почувствовал, как в нем нарастает ужас и паника. Нет, на такое он не подписывался. Внезапно он ощутил, как его охватывает чувство клаустрофобии. Надо бежать. Бежать отсюда во что бы то ни стало. «Возможно, что бактерии были в самом скафандре», — предположил капитан. «Возможно, что этот человек был уже заражен, когда вошел в корабль. А в таком случае никакая дезинфекция уже не поможет». Показалось, или же в голосе Барри Брента в самом деле звучала невозмутимость. Барри запустил компьютер. «И все же я не верю, что дела обстоят очень уж так ужасно», — сказала Джанет. «Мне кажется, что писавший все это слишком сгустил краски. Не может такого быть, чтобы бактерии убивали все организмы без исключения». «Для животных они безопасны», — возразила Сюзанна. «Вот именно», — подхватила Джанет. «Следовательно, ключ к разрешению проблемы находится на этой планете». «Ты хочешь сказать, что нам придется высаживаться на эту планету?» — холодея внутри, спросил Джимми. «Естественно. Разве не за этим мы сюда летели?» Возразить было нечего, хотя после всего прочитанного такая перспектива внушала страх всем. Компьютер наконец-то заработал, и капитан усердно принялся за поиск нужной информации. «Ага, есть!» — победоносно сказал он, открывая какой-то файл. Он присвистнул. «Ого, сколько здесь всего находится! И все какие-то научные термины, все какие-то формулы. Надо скопировать информацию».